Наш праздник есть день единения в духе. Когда планетно облегчается возможность слияния с фокусом света, тогда напрягается его планетная сеть, сеть света, и каждый, кто в ней, получает от нас волны светоносных вибраций, объединяющих всех, кто от света, в одно. Ныне наш праздник особого значения полон, ибо это праздник победы над тьмою, полной победы, идущей и близкой. Она уже есть, но в сферах незримых. Она будет видима явно и в сферах земных. Праздник Духа и праздник победы над тьмою, так утвердим этот день. Ступенью он будет сближения миров, ступенью нового понимания мира и связи взаимной и тесной в нем живущих людей. Под знаменем мира владыки Майтреи вступаем в год новый. Дары Духа льются, пусть каждый возьмет, сколько может вместить. Дары только земли, счастья людям не дали. Как же без Духа? Без Духа значит без содержания. Форма без содержания, то есть пустая. Не поддаются в праздник сосуды пустые. Наполнены вином жизни те, которые миру даем в день вселенского праздника Духа Огня.